Наоми Уэмура, 1978 год. Первый и пока последний одиночка на собаках. Знаменитый японец. Универсальный путешественник с мировым именем. Он ходил на яхте, ходил по арктическому льду, сплавлялся на плоту, был альпинистом. Что происходило в его душе во время этих путешествий? Казалось, у него не было соблазна вспрямить маршрут или спустить все на тормозах, закончить раньше и вызвать самолет. Он все доводил до задуманного финиша. Сдается мне, что он более прочего дорожил чистотой своих путешествий. Это позволяло ему пересилить стихию и себя заодно, и не нажать на кнопку. Правда, удивляет подход. Вес груза — 500 000. Это же надо придумать. Даже для 17 собак это тяжело. В итоге медленное продвижение. Примерно такой же груз был у троих на старте у Кука, и этого хватило, чтобы сходить на полюс и вернуться. Но у японца такой подход обусловлен его собственной культурой путешествия. Читаешь описание его снаряжения и, как всегда, удивляешься возможности притащить на дрейфующие льды Северного Ледовитого океана кучу предметов, приносящих комфорт. Выставил наружу деревянный ящик с радиоаппаратурой, печкой и котелком. Свернул и вынес 2 толстых спальника. Выбросил из палатки застилавшие все внутри шкуры карибу. Моя палатка, сделанная из 4 слоев ткани, она быстро согревается, когда горит печка. И тем не менее, в жизни у Эмуры было достаточно страданий. Горелки, которые горят всю ночь, обилие разнообразной еды, вряд ли это облегчило его жизнь на страшной трассе длиной в 766 километров. Его сани весят 100 килограммов. Он сам придумал их конструкцию. Путешественник почти в нервном отчаянии. За первые 5 дней пройдено всего 4 километра. Через 3 недели его собаки предельно истощены, хотя самолет прилетает по первому требованию. Надежды явно не сбываются. И он уже готов поверить в свои сказанные в критическую минуту слова. «В торосах собачья упряжка не нужна. Она только мешает». И еще одна беда. У одной из сук началась течка. Кобели дерутся насмерть. Какой тут поход к полюсу? Вызывает самолет, и взамен уставших и раненых ему привозят новых собак. Работы много. Собак накормить, поставить палатку, сварить ужин, определить координаты. И все это на одного. Каждый день весь утренний комплекс по сбору лагеря, запряжки собак. Вечером все в обратной последовательности. А днем во время движения держать курс, находить путь, долбить, долбить и долбить пешней лед, расширяя проходы, толкать нарты, орать на собак. Не на кого надеяться, не от кого услышать слово, некому поплакаться на эту скотскую жизнь. Но у Эмура особенный одиночка. Ему нужно набрать побольше препятствий и бед, которые он с определенного момента начнет преодолевать стабильно и неторопливо, методично и постоянно. В таком рабочем состоянии он, наконец, входит в свое путешествие. И тогда начинается жизнь, начинается продвижение. Наоми Уэмура стартовал с мыса Колумбия, 83 градуса, 6 минут северной широты, 5 марта 1978 года. На полюс он пришел через 56 дней, 29 апреля. Средняя скорость — 13,7 километров в сутки. Но на этом путешествие не закончилось. Сразу же после полюса, почти без передышки, он вылетает к мысу Морис-Джессоп и почти играючи за 103 дня в режиме первопрохождения пересекает остров Гренландия по длинной оси с севера на юг, пройдя почти 3000 километров. И подтверждает этим свою непревзойденность отчаянного одиночки, упорного, но хладнокровного осуществителя своих спокойных, но совершенно невозможных для повторения маршрутов. «Когда нам тяжело, больно, мы, люди, уже сдаемся», — говорит Уэмура. «Собаки же сдаются только тогда, когда умирают. Во время этой экспедиции я понял, что человеку очень важно кому-то верить и кого-то любить, и натолкнули меня на эту мысль собаки. За это время я не раз попадал в беду, но собаки меня и выручали, и успокаивали. В том же году, при постоянном снабжении экспедиции с самолетов, Северного полюса достигла экспедиция японских университетов.